Глава 25. Наверное, этот поцелуй мог бы длиться вечно, если бы не громкий звук, донесшийся откуда-то извне. Он моментально привел нас в чувство. Мы вздрогнули в одном порыве и резко отшатнулись друг от друга. Глаза в глаза, тяжелое дыхание и необсохшая влажность губ явились единственными последствиями нашего сумасбродства. Я оторопела, попятившись назад. Страунг, кажется, только сейчас понял, что произошло. Отпрянул от меня, с трудом переводя дыхание. Затем, шатаясь, отошел к окну. Ухватился за подоконник, чтобы не выдать того, что на самом деле готов упасть. Я замерла, глядя в пустоту комнаты, ничего не видящими глазами. Постепенно мой взгляд становился осмысленнее. И тут он встретился с глазами застывшей в изумлении дамы из окружения Лациса. Она стояла в дверях и изо всех сил таращилась на меня. Став очевидицей случайной страсти, юная леди оторопела, будто ее поймали на краже. Она часто заморгала и облизнула пересохшие губы. Весь ее облик говорил о смятении. Она не ожидала оказаться в качестве соглядатая приватной сцены любви и теперь не знала, куда себя деть, лишь бы не быть в этой щекотливой ситуации. Но я, похоже, была в еще более растерянном виде. Девушка первая пришла в себя. Она кашлянула, привлекая к себе внимание. А затем, наигранно беззаботным голосом, сказала: «Ну, раз все готовы, то нам пора. Сир просил поторопить вас, гости заждались». Страунг не ожидал ее здесь и ругнулся. Стремительно подошел к ней и грозно прошипел: «Надеюсь на вашу скромность, леди Лаида. Думаю, вы понимаете, что разглашение увиденного может привести к вашему изгнанию из замка». Хоть это было нелегко, но несчастная Илаида сделала вид, что ничего не произошло. «Я ничего не видела», — нагло соврала юная прелестница. «Тогда идите, мы сейчас будем». Страунг беспардонно вытолкал ее в зашей. К этому моменту Страунгу удалось взять себя в руки и обуздать чувства. Он несмело глянул на меня. Я еле подавила очередной приступ влечения к нему. Видимо, это отразилось на моем лице, поэтому Страунг покачал головой. «Не будем терять голову, леди Лина». Это прозвучало как приказ. «Да, конечно», — согласилась я, еле шевеля непослушными губами, хранившими безумство поцелуя. «Я готова к церемонии. Прошу вас, лорд Ластран, отведите меня в храм духов огня». «Это больше не повторится, леди Лина», — пообещал Страунг. «Буду надеяться, лорд Ластран», — отозвалась я, проклиная нашу несдержанность и ситуацию в целом. Глянув еще раз на мое декольте, Страунг стиснул зубы, беспристрастно подошел ко мне и встал рядом, предложив опереться на его локоть. Я так и сделала. Мы вышли из комнаты и последовали через бесконечные залы, заполненные людьми. Зачем столько приглашенных? Я ощущала неловкость под их любопытными взглядами. «Свадьбы всегда пышно отмечают при дворе», — ответил Страунг. «А если бы женился один из наследных принцев, то гостей было бы во сто крат больше». О брате и себе Страунг сказал в третьем лице, будто отстранился от титула принца. Оно и понятно. Он стал изгоем из-за брата и много времени жил в замке под маской лорда Страунга. Он привык отождествлять себя с рядовым обитателем замка. Мы шли довольно долго сквозь ряды приглашенных. Интересно, откуда их столько взялось? Их что, специально сволокли в замок со всего мира? Наконец я завидела довольно аскетичные дубовые двери, на которых плясали языки пламени. Видимо, храм духов огня прямо за ними. Я не ошиблась. Двери распахнулись, и Страунг ввел меня в помещение, забитое гостями. Алтарь полыхал так, что я чуть не предложила вызвать бригаду пожарных, но, видимо, так было нужно. Это буйствовали духи огня. Тихая, торжественная музыка сопровождала наш путь. Это была моя Голгофа. И, судя по напрягшейся руке Страунга, для него тоже. У пылающего алтаря нас ждал служитель огня. А рядом, чуть ближе к гостям, в полоборота стоял Колин. Его взгляд вцепился в меня коршуном. Было видно, что он нервничает и с нетерпением ждал моего появления. Я воткнулась взглядом в ковровую дорожку, по которой шли мы со Страунгом. Каждый шаг давался мне с трудом. От накатившей слабости подкашивались ноги. Но я должна была быть сильной и дойти до алтаря. Там меня ждет мой будущий муж. С трудом преодолев последний отрезок пути, я оставила руку Страунга и замерла перед служителем огня. Перевела дух и взглянула на Колина. От волнения на нем лица не было. Бледный, глаза уставились в одну точку позади служителя огня. Ну вот, а я думала, что это только я трусиха. Колин вон тоже волнуется. Он так жаждал жениться на мне, что сейчас, наверное, был на 10-м небе от счастья. Хотя по нему и не скажешь. Весь зажат, скован так, будто его держат на прицеле. Но почему у него подрагивают губы и на глаза навернулись слезы? Что-то случилось? Не сдержалась я и шепотом спросила у него. В ответ он помотал головой и сглотнул застрявший в горле ком. Служитель огня приступил к своим прямым обязанностям. Он принялся что-то бубнить себе под нос, периодически взывая к собравшимся с помощью ведомых только им молитв. Приглашенные хором поддерживали какие-то куски молитвы, после чего служитель огня продолжал бубнить. Я буквально кожей чувствовала взгляды собравшихся, но один взгляд был наиболее чувствительным. Он сжег мою спину и добирался до сердца. Я знала, что это взгляд Страунка. В завываниях служителя огня было нечто магическое, отчего я чуть не спятила от мысли, что сейчас стану женой человека, которого не люблю, в то время как мой истинный возлюбленный стоит позади меня и смотрит на происходящее. Это было ужасно. Больше муки не придумать. Лацис знал толк в зрелищных представлениях. «Силы огня готовы соединить этого лорда и эту леди священными узами пламенного брака», провозгласил напоследок служитель огня, перед тем, как объявить нас мужем и женой. «Но если среди вас есть кто-то, кто знает о причине, препятствующей этому браку, то пусть скажет об этом сейчас, либо умолчит навсегда». Как и положено в этих ситуациях, настала полная тишина. Такая оглушающая, что я слышала биение собственного сердца. «Ох, не томи, служитель, продолжай, а то невеста готова к обмороку». Словно вняв моим мольбам, служитель набрал воздуха в легкие, чтобы объявить нас мужем и женой, но вдруг раздался громкий голос. «Я знаю причину. Остановите церемонию».